Глава 6. Ни секунды не думая, капитан рванул прямо на выстрелы. И за ту пару мгновений, что бежал, успел проклясть свое новое тело. Нет, с координацией и реакцией был полный порядок. И это при том, что в покинутой реальности он был выше на голову, шире в плечах и весил раза в полтора больше. Разум уже адаптировался в новом теле. Мика завершил этот процесс и улучшила проходимость нервных сигналов. Но суставы, связки и мышцы она изменить не могла. Наверное, так бы чувствовал себя ржавый шагающий танк, если бы его детали не смазывали несколько лет. Впрочем, все навыки перенесли сюда вместе с разумом, и это самое главное. Подбежав, Алекс сбил правым запястьем оружие, силой пробил ногой в пах и, продолжая движение, впечатал левую ладонь в лицо незнакомца. При иных обстоятельствах он бы ударил кулаком в подбородок или схватил за волосы, добавил бы коленом в лицо, но сейчас ситуация другая. Этот человек явно находился под влиянием симбионта, и быстро избавить его от вселившегося паразита можно только убив, ну или приложив к физиономии метку создателя. Второй вариант успеха не гарантировал, но Алекс не хотел никого убивать. Это он сделать успеет. За спиной зазвенело стекло, в лицо пахнуло кислятиной, но этот выстрел оказался последним. Дернувшись от удара в промежность, мужчина уперся лицом в ладонь Алекса, и его тело скрутило судорогой. Все получилось, как и задумывалось. Касание метки оказалось для твари смертельным. Симбионт подох за пару мгновений. Воздух вокруг головы мужчины на миг подернулся рябью. Несостоявшийся убийца выронил пистолет, издал глухой стон и, потеряв сознание, упал. За спиной со звоном разбился соскользнувший на пол осколок, а затем в комнате стало тихо. Поморщившись от боли в запястье, капитан наклонился над телом, проверил глаза и облегченно выдохнул. Они стали нормальными, и на физиономии не осталось следов от ладони. Ну а мошонка, вряд ли кто-то будет ее проверять. Он зашел в помещение и 4 раза выстрелил в окно. Быстро произнесла Мика. Надеюсь, ты понимаешь. Хорошо, что оно разбилось. Алекс усмехнулся, обвел взглядом лежащие на полу гильзы и, зябко поведя плечами, уточнил. А чего так холодно было? Это реакция местной изнанки. Пояснила подруга и тут же потребовала. Не стой как дурак, ори, зови на помощь, изображай испуг. Это как? Парень непонимающе поморщился. «Каком кверху! Глаза пошире распахни, рот раскрой и трясись, только не переигрывай!» Девушка усмехнулась и ехидно добавила. «Или ты думаешь, в этого парня так часто стреляли?» «Ну, недавно же!» «Быстро, ори!» Рявкнула, закипая подруга, и Алекс спорить не стал. Перешагнув через лежащее тело, он вышел в пустой коридор и закричал. «Сюда! Помогите! Тут человек без сознания!» На его крик прибежал второй охранник, который, судя по всему, отходил по нужде. У этого глаза были нормальные. Выхватив на ходу пистолет, он заставил Алекса вернуться в комнату и, не сводя с него взгляда, склонился над лежащим товарищем. Убедившись, что тот дышит, мужчина выслушал правильную версию произошедшего, затем вытащил передатчик, который у местных зовутся телефонами, и принялся куда-то звонить. Вскоре на шум подошли 5 лекарей. Они привезли носилки и принялись грузить на них тело стрелка. Об Алексе на время забыли. Лишь охранник, разговаривая, изредка бросал на него косой взгляд. «И кто это был? Ты успел понять?» — уточнил капитан, сидя на кровати и наблюдая за медиками. «Его же кто-то послал?» «Обычный прилипало манипулятор». Мгновение поколебавшись, ответила Мика. «Я не разбираюсь в сортах этого дерьма. Но хорошо, что он был один». «Хорошо, что они знают, где меня искать?» Алекс мысленно хмыкнул. «Или я чего-то не понимаю?» «Твои враги далеко. Метка пробудилась как минимум несколько дней назад, а симбионт прилетел только сейчас». Тут же пояснила подруга. «Метку я теперь прикрыла, и найти тебя будет непросто. Мы должны как можно быстрее покинуть это место и не дожидаться новых гостей». В помещение тем временем зашли 2 мужчин в форме и, коротко переговорив с охранником, направились к Алексу. По имени он помнил только одного из них — полковника медицинской службы, который разговаривал с Александром. Сейчас Сергей Павлович выглядел немного растерянным. Взяв стоящую у кровати стул, он уселся напротив и, изобразив на лице озабоченность, участливым голосом произнес: «Здравствуйте, Александр. Как вы себя чувствуете?» «Замечательно». Алекс изобразил на лице приветливую улыбку. «У меня ничего не болит, и я хочу отсюда уйти». «Это невозможно». Полковник покачал головой. «Вы 2 дня провели без сознания, только очнулись. и ваши анализы. Я арестован? Уточнил он, посмотрев в глаза лекаря. Нет, но... Сергей Павлович замялся. Понимаю, вы перенервничали. Тогда я уйду сам, не дал ему договорить Алекс. Будете стрелять? Перестаньте ломать комедию. В голосе полковника прозвучали стальные нотки. Вы нездоровы. Это вы так решили? Алекс усмехнулся. Если я не арестован, потрудитесь вернуть мои вещи. Здесь мне больше делать нечего. Мое здоровье — это только мои проблемы. Ошибаетесь, уже спокойно произнес Сергей Павлович. Вы, ваше здоровье, находитесь под наблюдением ФСБ. Вот и позвоните Андрею Владимировичу Семенченко, тут же предложил Алекс. Передайте, что мне есть что ему рассказать, но говорить я буду только после того, как покину стены этого заведения. Говорил громко, специально, чтобы слышал второй охранник, которого к нему приставил тот самый Семенченко. Это сработало. Сергей Павлович устало покачал головой, обругал глупую молодежь и вместе с сопровождающим вышел из помещения. Примерно через час миловидная девушка взяла у Алекса кровь на анализ. Затем капитану выдали вещи, и он вместе с тремя приехавшими офицерами отправился на Лубянскую площадь. Москва Алексу понравилась. Она отличалась от всех мегаполисов на Аргоне. И в этом была ее особая прелесть. Там дома, каждый свободный метр пространства использовали максимально эффективно, тогда как Москва казалась хаотичной и необъятной. Высокие здания сменялись старыми домами, широкие проспекты переплетались с узкими улочками, а современные конструкции соседствовали с памятниками прошлого. Самое интересное заключалось в том, что все это люди построили своими руками, с минимальным использованием техники и без участия искусственного интеллекта. В системе таких мегаполисов уже не осталось, и если у них с Микой все получится, Земля могла бы стать одним из центров туризма. Сюда будут стремиться миллионы любителей старины. Сопровождающие всю дорогу молчали. Подруга тоже притихла, что для нее было нехарактерно. Алекс ее не тревожил. Он смотрел в окно, запоминал по привычке дорогу и готовился к предстоящему разговору. Мика, конечно, права. Военным проще находить общий язык. Но он-то сейчас не военный. 30-летний парень, который никогда не служил из-за травмы колена. Ведь именно таким его будет воспринимать собеседник. Начальник спецподразделения ФСБ, по предположению Мики, это что-то вроде офицера-планировщика спецоперации в службе безопасности государства. То есть дураком этот человек не может быть по умолчанию, и любую игру моментально раскусит. Раскусит, да. Без Мики он бы с этим языком и за год не разобрался бы. Сейчас проблем с пониманием практически нет. Он уже спокойно думает на русском. Главное, не размышлять над значениями некоторых слов. А то можно надолго подвиснуть. Подвиснуть, ага, твою ж мать. Усмехнувшись, Алекс скользнул взглядом по группе пестро одетых девушек и задумчиво посмотрел на памятник, мимо которого проезжала машина. По всему выходило, что с этим полковником нужно вести себя максимально естественно. Врать не стоит, проще не договаривать. На Земле и в системе никто не слышал о возможности обмена разумами. И об этом собеседник подумает в последнюю очередь. Нет, доказать, что он не Александр Соколов, не составит труда. Но сейчас в этом нет смысла. Задача — избавиться от ненужной опеки и получить 10 дней на саморазвитие и изучение информации. Мика заверила, что столько будет достаточно. Сейчас забавно вспоминать свои первые минуты в этом мире. Он ведь на полном серьезе рассчитывал, что справится сам. Ну да, без Мики он бы уже провалил операцию. «Такой ты мне нравишься больше», — словно услышав его мысли, негромко произнесла напарница. «Сейчас ты хоть похож на человека». «А раньше на кого был похож?» «На шагающий танк», — хмыкнув, ответила девушка. «Принято. Докладывай. Спасибо. Сделаю. Объясни. Даже это твой последний вопрос. Раньше бы ты промолчал». «Да, наверное». Капитан посмотрел в затылок водителя и тяжело вздохнул. «Реагирую на каждую мелочь, как какая-то истеричка. Сомневаюсь, и в голове непонятно, что это тело...» «Нормальное», — не дала договорить Мика. «Без блокаторов и генетических вмешательств. Я подправлю эмоции, укреплю ткани, но сильных изменений не жди. Привыкай жить так, это теперь надолго. И начинай уже думать о себе, как об Александре Соколове. Это очень поможет в текущем разговоре, в общении с друзьями и родными людьми». «Но я же не он». «С чего ты взял?» Напарница хмыкнула. Это тело родила реальная женщина, которая живет в этом городе и считает тебя своим сыном. Мы можем сколько угодно спорить о том, что важнее – разум или его оболочка. Но разумные порой теряли рассудок. Родственники от них не отказывались. «Наверное, ты права». Алекс вздохнул и опустил взгляд. «Но принять это непросто. Ты же знаешь, у меня никогда не было матери». «А сейчас есть. И еще сестра есть. И брат. Он сейчас там, за тебя в системе». «Только у него нет своей Мики», — мгновенно поколебавшись, хмуро произнес капитан. «Он справится, я уверена». В голосе подруги не мелькнуло и тени сомнения. «И Мику себе найдет, и обязательно спасет госпожу. Отец не просто так поменял ваши разумы. Он нужен там, ты здесь. Вот и выполняй то, что тебе поручено». «Принято». Алекс мысленно улыбнулся напарнице, и в этот момент машина остановилась возле большого серого здания. «Приехали», — объявил один из провожатых, и, выбираясь из машины, придержал дверь. Собственно, Алекс это понял еще на подъезде. Ведь только так может выглядеть здание, в котором располагается служба безопасности государства. Внушительное и монументальное, оно нависало над окружающим пейзажем, распространяя вокруг атмосферу спокойствия и надежности. Забавно, но в Дантоне, главном городе Аргона, безопасники сидели в очень похожем здании, которое стояло в пределах видимости резиденции императора, неподалеку от представительства Первого легиона. «Андрей Владимирович сейчас на совещании», — выйдя из машины, произнес второй офицер и сделал приглашающий жест. «Сказал отвезти тебя в столовую. Ты же ничего сегодня не ел?» «Да», — Алекс кивнул и изобразил на лице улыбку. «Дня три уже или четыре, не знаю, сколько я пролежал». Есть хотелось так, что сложно было подобрать эпитеты. Нет, лекари, скорее всего, вливали в него питательные растворы, но нормальную еду они заменить не могли. Мик тоже требовала энергии. Подруга как-то получает ее из местной изнанки. Но после случившегося в лечебнице есть захотелось сильнее. Очевидно, что-то она вынуждена брать у него. Пройдя дополнительный контроль, они поднялись в столовую и провели там около часа. От бесплатного угощения Алекс отказался. У Александра хватало денег на карте, а ему нужно было практиковаться в использовании местных платежных систем. Стесняться он тоже не стал. Съел столько, сколько можно было съесть в текущей ситуации. Разговаривал только с подругой, которая взялась комментировать каждое блюдо, а потом еще потребовала сходить к раздаче и заказать какие-то сладости. В четвертый раз. Объяснив, что у русских принято заедать мясо пирожными. Это было забавно. Слушать замечания Мики и смотреть на каменные лица сидящих напротив мужчин. Офицеры молчали, лишь уважительно наблюдали за тем, как он ест, и изредка переглядывались. Еда была вкусная и разнообразная. В легионе паёк всегда был сбалансирован и зависел от текущих показателей организма. Здесь же никаких ограничений не существовало. С Микой в голове и меткой темного на предплечье Алекс мог бы есть хоть целые сутки, но не стоило вызывать лишних вопросов. Когда с обедом было закончено, сопровождающие отвели Алекса в приемную полковника и, указав на кожаный диван, попросили подождать. Худая, хмурая женщина средних лет, сидящая за столом напротив, не обратила на их появление никакого внимания. Офицеры ушли, и Алекс, чтобы чем-то себя занять, принялся рассматривать висящие на стенах портреты. Вообще обстановку вокруг напоминала музей старины. Столько антиквариата в одном здании он никогда в жизни не видел. Деревянный паркет, двери с табличками и именами начальников, столы, стулья, диваны. Еще катки с растениями, механические часы под стеклом, фигурные плафоны на лампах, портреты, ковры и запах. Настоящий, пропитавший все вокруг и соответствующий окружающей обстановке. Организаторы досуга в Южной долине отдали бы за этот запах целое состояние. Ждать пришлось минут пять, когда на столе у помощницы полковника зазвонил телефон. Женщина сняла трубку, едва заметно кивнула и, посмотрев на Алекса, произнесла. «Проходите». «Вот, тебе такую тетку надо в собеседнике», — хмыкнула в голове Мика. «Молчали бы с ней на пару и блеяли. Проходите, выходите, принято». «Что такое блеяли?» — уточнил Алекс, направляясь к двери кабинета и стараясь оставаться серьезным. «Где ты это берешь?» «Я, в отличие от тебя, помню все, что заложил отец». Мика фыркнула. «Облеют бараны. Такие животные в шерсти и с рогами. как горные козлы на Атараксе. «Ну и зачем мне что-то запоминать?» — мысленно усмехнулся он, открывая дверь кабинета. «У меня же есть ты». «Вот да!» — не стала спорить подруга. «Я — это весь твой ум. Без меня бы ты лизал соль и орал, подзывая самок. Все! Хватит болтать! Настраивайся на беседу». Кабинет полковника вполне соответствовал всему здесь увиденному. Просторный, с картами на стенах, коричневыми занавесками и мягким ковром на полу. Хозяин кабинета сидел перед торцевым столом за экраном, под портретами двух людей, которые Алекс уже видел в приемной. Высокий, худощавый мужчина с седыми, коротко стриженными волосами. Александру во время их первого разговора он показался простоватым, и это лишний раз подтверждало высокую компетентность этого человека. При одном только взгляде на полковника было понятно, что разговор предстоит очень непростой. Впрочем, на другое он и не рассчитывал. «Здравствуй, Александр. Проходи, присаживайся». Полковник указал на стул, напротив которого на столе стоял предмет, похожий на камеру. «Надеюсь, ты не будешь против, если я запишу твои показания». Такое начало вселяло надежду на позитивный исход разговора. Представители власти должны обращаться к гражданам на «вы», а это «ты» уводила беседу в полуофициальную плоскость. Таким обращением Семенченко выказывал степень доверия собеседнику. Работает только от старшего к младшему, и понятно, что это игра. Но и что? Полковнику от него что-то нужно, и это не может не радовать, — подумал Алекс и, кивнув, произнес. «Добрый день, Андрей Владимирович. Да, конечно, записывайте». Сказав это, он направился на указанное место небольшими шагами, стараясь добавить неуверенности походки. Алгоритм поведения они обсудили с Микой в мельчайших деталях. Тут главное не переиграть. «Предлагаю сначала поговорить о сегодняшнем происшествии». Полковник отодвинул в сторону лежащую перед ним папку и, дождавшись согласного кивка, попросил. «Расскажите, как это случилось? Меня интересуют подробности». «Это же ваш человек, да?» «Так и есть». Семенченко кивнул, в глазах его что-то мелькнуло. «Зовут Сергей. А почему ты интересуешься?» «Передайте этому Сергею спасибо». Алекс пожал плечами. «Он сегодня меня спас. Не представляю, чего ему это стоило, но...» «Молчи!» — оборвала его Мика. «Жди, когда он что-то ответит». Ждать пришлось недолго. Полковник приподнял брови и, чуть склонив голову, уточнил. «И как же он тебя спас?» «Сергей зашел в палату и направил на меня пистолет», — пояснил Алекс, глядя в глаза собеседнику. «Потом отвел оружие в сторону и 4 раза выстрелил. Я бросился вперед и влево, но вряд ли смог бы уклониться от 4 пуль. Там камера. Вы, наверное, уже видели запись». Все-таки хорошо, что техника тут такая убогая. Они с Микой обсудили и этот момент. Камера в палате была направлена на кровать и окно, которое не пострадало. То есть количество пуль посчитать не получится. Происходящее тоже в объектив не попало, только он сам за мгновение перед рывком. Быстро повернуться камера не могла, и звук она не записывала. Да даже если бы и записывала, никаких проблем не возникло бы. Стекло разбило только 4-я пуля. Первые 3 могли ведь его продырявить. «Да, видел». Полковник кивнул и нахмурился. «Но камера была направлена в противоположную от двери сторону. Я не понимаю, как он тебя спас. Передумал убивать? Ты это называешь спасением?» «Нет». Алекс покачал головой. «Глаза парня были целиком черного цвета. Не знаю, что это было, но он пытался сопротивляться». «Черного?» Полковник еще больше нахмурился и подался вперед. «Это как?» «Целиком», не отводя взгляда, спокойно произнес Алекс. «Без радужки и зрачков. В него словно кто-то вселился. Потом он выстрелил и потерял сознание. Я подбежал, проверил глаза, но они уже были нормальными. Надеюсь, Сергей выжил, и с ним все в порядке». Семенченко еще 5 секунд буравил его взглядом, затем откинулся в кресле и устало посмотрел в потолок. Просидев так 5 секунд и, очевидно, перебрав в уме несколько выражений, которые так нравились Мике, полковник 5 раз глубоко вздохнул, снова посмотрел на Алекса и поинтересовался. «А почему ты не рассказал об этом Сергею Павловичу?» «Наверное, потому что не хотел оказаться в психушке?» Алекс усмехнулся. «Кто бы меня тогда выпустил? К тому же в нашу первую встречу вы сказали, что верите во все. Вот я и подумал». «Это хорошо, что ты так подумал». Полковник вздохнул и, отведя взгляд, пояснил. «Сергей пришел в себя, сейчас под наблюдением. Основные показатели в норме, но проблема в том, что он не помнит, как стрелял. Главное, выжил? Да, будем наблюдать за его состоянием». Семенченко покивал и перевел взгляд на Алекса. «А ты, как я понимаю, из-за этого решил сбежать из госпиталя?» «Если бы». Алекс изобразил грустную улыбку и посмотрел в глаза собеседнику. «Мне снова приснился сон. Если это, конечно, можно назвать так». «Твою ж мать!» Полковник криво усмехнулся, покачал головой и, сложив перед собой руки, произнес. «Ну, рассказывай, что там тебе в этот раз?» «Это был тот же сон». Алекс вздохнул и опустил взгляд. «Только в этот раз мне удалось разобрать послание. Не спрашивайте, как, я не знаю». «И что же было в том послании?» «Это пожиратели органики», — не поднимая взгляда, пояснил капитан. «Высокоразвитая форма жизни, единственная цель которой — выживание. Они перемещаются по галактике в поиске источников пищи, находят планеты с экосистемами, пожирают органику и летят дальше. Их разведчики будут здесь через полгода. Тот, кто отправил это послание, считает, что у нас есть большие шансы отбиться. Это он, или оно, не знаю, кто мне подсказывает. В общем, это он приказал мне покинуть госпиталь и вернуться домой. Вы можете считать меня сумасшедшим. Я бы и сам не отказался, чтобы все было только сном, но...» После того, как Алекс замолчал, полковник посмотрел на него какое-то время, затем усмехнулся и покачал головой. «Ведь ты же не шутишь?» — каким-то странным голосом произнес он. «Знаешь же, где находишься?» «Знаю», — Алекс кивнул. «Нет, не шучу». «Охереть!» Семенченко тяжело вздохнул, силой провел ладонью по лбу и, отведя взгляд, снова усмехнулся. «Жил же нормально. Дочку младшую воспитывал. На рыбалку ездил, спал с женой. Ты хоть понимаешь, о каком ужасе говоришь? Что? Что мне теперь делать?» «Думаю, вы это знаете лучше меня». Алекс пожал плечами. «Да, знаю». После недолгой паузы уже нормальным голосом произнес полковник. «И пока мы не начали разбираться с этим дерьмом, скажи, что ты сам-то собираешься делать?» «Оно сказало, уходи туда, где спокойно. Я неделю или 10 дней посижу дома», — ответил Алекс, готовый к такому вопросу. «Пообщаюсь с друзьями, родными, попробую восстановить память». «А что не так с памятью?» «Не знаю», — Алекс пожал плечами. «Помню все с того момента, как это началось. Мысли тоже помню. Маму, сестру, дом, друзей, вас. Помню, что не мог нормально ходить. Сейчас колено уже не болит. Память тоже, думаю, восстановится». «Ясно», — Семенченко кивнул. «Тогда еще». Алекс сделал останавливающий жест и быстро проговорил. «Еще я хотел бы съездить в то место, где все это началось. Возможно, что-то узнаю или почувствую. Ты же дружишь с Тиграняном?» Семенченко вопросительно приподнял бровь. «Да», — Алекс кивнул. «Мы с ним со школы. Вот с ним и поедешь. Он через 8 дней вернется из командировки. А до этого дома будешь сидеть и выходить не дальше продуктового магазина». Полковник пододвинул к себе папку, расстегнул ее и, подняв взгляд, уточнил. «Ты это, рисовать умеешь?» «Не помню». Алекс покачал головой. «Ладно, с этим разберемся». Семенченко сложил ладони на папке и со вздохом добавил. «Домой ты попадешь не скоро. Нам сейчас предстоит много работы. А поесть будет можно? Хоть обожрись». Полковник кивнул, усмехнулся и снял трубку со стоящего на столе телефона. Остаток дня, вечер, часть ночи, утро и последующий день Алекс отвечал на вопросы военных, врачей и ученых. Сдавал кровь, рисовал девров, посещал разные кабинеты и один раз съездил с полковником в Кремль. Его пытались ловить на противоречиях, показывали странные записи, пару раз вводили в состояние транса. Последнее особенно понравилось Мике. Его боевая подруга наслаждалась каждым моментом, подсказывала, придумывала собеседникам обидные имена, материлась и постоянно требовала пирожных. Домой его отвезли поздним вечером следующего дня, снабдив специальным передатчиком и выдав с 10 инструкций. Всю дорогу Алекс любовался ночными видами Москвы и думал, что у этого мира действительно есть шанс выстоять. Его слова никто не оставил без внимания. Все сказанное было воспринято всерьез, взято в разработку и теперь контролируется правительством. У него самого появилось время на подготовку. Да, за ним, конечно, будут следить, но тут уж ничего не поделать. Во всей этой ситуации капитана больше всего напрягала предстоящая встреча с родными. Мама и сестра. У него появилась семья, и к этому теперь нужно будет привыкнуть.